Почему компании экономически выгодно иметь миссию? Понятие «цель» триады корпоративной эффективности включает в себя миссию, стратегию, планы и задачи организации и так далее. Но если к выработке стратегии, конкретных планов, задач большинство руководителей относятся серьезно, то к миссии отношение зачастую весьма скептическое. Ее разработкой часто или не занимаются вовсе, или подходят к ней формально. Возможно, потому что это наиболее идеологически нагруженное понятие, и многие руководители вряд ли задумываются о том, что миссия обладает конкретной практической ценностью и работает на прибыль компании. Зачем и куда? Прямое определение понятия «миссия» — предназначение. Каждый человек когда-нибудь начинает задумываться, зачем, для чего он живет, куда ему двигаться дальше. Бесцельное существование разрушительно. Любая активно живущая компания на определенном этапе своего развития тоже начинает искать ответы на вопросы, для чего она работает, каковы ее перспективные цели, в чем отличие от конкурентов. И миссия как раз и является своего рода отправным пунктом для выработки стратегии компании. Осмысление, а порой и переосмысление миссии, открывает перед организацией совершенно иные перспективы и возможности. Еще несколько лет назад нам не приходилось задумываться на эту тему. В советский период миссия была одна на всю страну. Разработанная в недрах ЦК КПСС, ясно и четко простроенная, она спускалась сверху, конкретизировалась для каждого направления промышленности, потом для каждого предприятия, подразделения и, наконец, для каждого человека. Вспомните, как болезненно переживали работники военно-промышленного комплекса развал своей отрасли. Рухнула идея, ради которой они жили и работали, а вместе с ней и ощущение собственной значимости, личной миссии каждого, кто работал на державу. В первые годы перестройки, на заре капитализма, мы почему-то решили, что планирование вообще не нужно, рынок сам все отрегулирует и расставит на свои места. Фирмы росли как грибы после дождя и также быстро исчезали. Но время экспромтов прошло. Компании, пережившие экономические кризисы и потрясения последних лет, собираются жить долго и заниматься осмысленной конкретной деятельностью. На смену реагирующей организационной культуре и управлению по принципу латания дыр приходит целенаправленное и экономически просчитанное движение вперед. Отсекаем лишнее. Как за счет миссии экономить ресурсы компании и руководителя? Новые возможности в бизнесе открываются ежедневно, и руководителю приходится решать, какие из них использовать, а от каких отказываться. Когда нет осознанного понимания своего предназначения, своего пути, человеку приходится тратить массу времени на раздумья. Он каждый раз оценивает, нужно это или не нужно, выгодно или невыгодно. В конце концов, он, конечно, примет единственно правильное для себя решение, но будут потрачены время и силы. А когда есть четко построенные цели и ценностные ориентиры, когда ясно, куда и как идти, становится очевидно и с кем идти, с кем по пути, а с кем и не по пути. Что стоит делать, а чего делать не надо. Вся поступающая информация фильтруется по принципу черное-белое, нужное-ненужное. Это позволяет сконцентрировать всю энергию на достижении цели, благодаря чему эффективность жизнедеятельности компании возрастает многократно. Высоко сижу, далеко гляжу. Миссия компании зачастую является продолжением личной миссии руководителя, поэтому особенно существенно, чтобы руководитель в первую очередь осознал, в чем состоит его собственное предназначение. В определенном смысле руководитель, безусловно, более счастливый человек, чем любой другой сотрудник компании, потому что для реализации своей личной миссии он может привлечь ресурсы всей организации, собрать вокруг себя единомышленников, людей, разделяющих его цели. В свою очередь, счастье сотрудников иметь такого руководителя, который знает, куда идет и чего хочет добиться. Ведь он уверен в своих действиях и транслирует эту уверенность своим подчиненным. А что может быть важнее чувства уверенности, стабильности, надежности в наше сложное и неспокойное время? Безусловно, состояние определенности, устойчивости собственной картины мира – это одно из важнейших условий эффективности деятельности людей. А в целом такая организация при прочих равных условиях имеет гораздо более внушительные шансы на завоевание лидерской позиции на рынке. Очевидно, что миссия должна быть достоянием абсолютно всех сотрудников компании, но нередко она существует лишь в голове у руководителя. Часто выясняется, что не только у менеджеров высшего и среднего звена, но буквально у всех сотрудников абсолютно разные взгляды на то, какой станет организация через год-три, на какие стратегические рубежи она выйдет и что для этого нужно сделать. Если сотрудники по-разному мыслят, по-разному видят, по-разному относятся ко многим вещам, это становится причиной большинства неувязок при решении конкретных деловых вопросов. Даже самые продвинутые руководители считают невозможным и ненужным терпеливо доносить миссию до каждого сотрудника. Но незнание сотрудниками, что и зачем надо делать, их возмущает. «Я же 100 раз об этом говорил на совещаниях», — поражается руководитель. Но, как правило, устные объяснения все сотрудники воспринимают по-разному, поэтому представления о стратегии и миссии у главы компании и руководителей подразделений могут совершенно не совпадать. А значит, расходятся и представления о более конкретных действиях и планах. Попробуйте провести такой опрос. Думаю, что поводов для удивления будет немало. Руководитель-собственник, например, часто недоумевает, а порой даже возмущается, что подчиненные не вкладывают столько сил, времени, энергии в его дело, но ведь это естественно. Они все свои силы кладут на свою жизнь, хотят реализовать свой потенциал. Кроме того, люди порой просто не понимают, чего от них хотят, не знают, какие задачи стоят перед организацией, куда она движется. Помните историю, когда слепые описывали слона? Один считал, что это веревка, потому что держал слона за хвост, другой думал, что это столб, поскольку держался за ногу, третий держался за хобот и был уверен, что слон — это шланг. Так и в организации, каждый занят своим делом, и чем глубже он вникает в свою работу, тем меньше у него возможности увидеть ситуацию в целом. И только тот, кто высоко сидит и далеко глядит, погонщик, он же руководитель, видит картину целиком, знает, что слон — это слон, и знает, куда слон идет. И надо, чтобы это знали как можно больше людей. Когда каждый понимает общую задачу, он соотносит свои интересы с общими, взаимодействие возрастает, и люди начинают объективно лучше работать. Поэтому нужно периодически сверять часы, корректировать стратегические ориентиры. Очень важно, чтобы миссия была прописана на бумаге. Практика показывает, что если миссия и стратегия не сформулированы в письменном виде, люди не так четко понимают, чем занимается организация, к чему она стремится, каковы ее нормы, ценности и задачи.